Событие 62. Патриарх Филарет чуть замешкался в Нижнем Новгороде. Ждал, пока соберется в дальнюю дорогу митрополит Петр. Филарет хотел провести осмотр практически построенной в Вершилово семинарии и подвигнуть на строительство еще одного из митрополитов. Даже захватил с собою на свадьбу Федора митрополита Владимирского, Алексия. Вот пока ждали этого капушу, дотянулись медленным шагом по дороге из Нижнего в Вершилово, время и пролетело. Медленно тянулись по той причине, что таких коней, как Петруша выделил вместе с каретой новой патриарху, оказывается, всем в государстве не хватило. Митрополит Петр хоть и ехал на тройке, но мелкие лохматые монгольские лошадки и выведенные в Порецкой волости огромные жеребцы друг другу не ровня. А у медведей патриарха ждал очередной вершиловский, выбивающий дух из простого человека, сюрприз, как на франкский манер именует свои новшества младший пожарский. «Это вагончики такие, а впереди паровоз», после того, как припал к патриаршему перстню, пояснил Петр. «И зачем это?» Филарет осмотрел издали эту непонятную синюю штуковину. «Вагончики стоят на специальных чугунных рельсах, а паровоз их вместо лошадей тянет», со своей добродушной улыбкой пояснил этот великан. «Без лошадей тянет? Колдовством?» Свел брови митрополит Алексий. «Что вы, ваше высокопреосвященство? Немцы придумали. Наука это. А наш отец Матвей все осветил. Да он и сам с вами в вагончике прокатится». Филарет обошел этот паровоз. Был он похож на большую полевую кухню. Труба, большой котел, к которому приделаны два больших колеса, а спереди два поменьше. Видно, в шутку, на передке этой железяки были намалеваны белой краской глаза и улыбающийся рот. А ниже шла надпись на новой вершиловской азбуке «Паровозик из Ромашково». Преодолевая робость, патриарх поднялся по удобным ступенькам в первый вагончик и уселся в небольшое креслице. Следом, кряхтя и читая молитвы, поднялись митрополиты и охрана. Петр Дмитриевич сказал что-то молодому рыжему пареньку и, неожиданно громко свистнув, видимый в передние окна паровозик завращал большими колесами и споро побежал вперед. Дальнейшее Филарет потом вспоминал, только перекрестясь. Плавно, лишь с одним легким толчком, вагоны помчались следом. Еле валивший из трубы паровозика дымок усилился, показались струйки пара. А вагоны бежали все быстрее и быстрее, уже дома на улицах Вершилова замелькали. Это было в несколько раз быстрее, чем на самой быстрой тройке. И только патриарх стал привыкать к этой гонке, как все закончилось. С ощутимым рывком паровозик остановился, а все люди, находившиеся в вагоне, сильно качнулись вперед. «Приехали? Пожалуйте на выход, ваше святейшество!» — позвал пожарский. И правда, они уже находились у чудесного собора с мозаиками на стенах. «А если такой паровозик из Ромашково пустить до Москвы, то за сколько он доедет?» Уже другим взглядом осмотрев это улыбающееся чудо, спросил Филарет у Петра. «За сутки должен доехать. 400 километров до Москвы, а он может километров по 30 за час проезжать. Нужно будет только заправлять его водой и уголь по дороге заготовить. Ха, прожорливый малютка получился. Ну да это первый. Следующие экономнее себя вести будут. Только не скоро ваше святейшество это чудо до Москвы доедет. Рельсы из чугуна на такой долгий путь и лить придется долго. В следующем лете хотим только до Нижнего пути довести. Ну и так кусочками дальше и дальше. Нужно заводы еще строить, железоделательные, и не только в Миасе. Хочу вот рудознатцев в Самару отправить. Есть там, по слухам, железная руда. Поможете?» И хитро так улыбается. «Я помолюсь о твоем начинании», — в тон этому хитрецу ответил патриарх и мелко, по-стариковски, захихикал. «Еще бы пару рудознатцев, сотню стрельцов, сотню крестьян и грамотку на землю, где руда сыщется», — поддержал Петруша. «С таким уговором, чтобы через 5 лет доехал паровозик до въезда в Первопрестольную», — бросил шутить Филарет. «По 80 километров в год? Попробую». «Я, Петруша, вот митрополитов привез. Хочу им семинарию показать, да сам посмотреть и ученых монасий послушать». перевел разговор на более интересную ему тему патриарх. «Не беспокойтесь, ваше святейшество. Сегодня с дороги отдохните, в баньке попарьтесь, с отцом Матвеем пообщайтесь, а завтра непременно в семинарию сходим. Сейчас уже лекции закончились». Петр показал на склонившееся к закату неяркое зимнее солнце. «Добро, завтрак за утренний приходи. Сам службу стоять буду».